Брат Фэн, если ты отдашь эти деньги, что ты будешь делать с игровой студией? Более того, срок действия пробных игровых шлемов почти истек. Ты обязан купить официальный игровой шлем, разве нет? Разве эти деньги недостаточная сумма для покупки? В любом случае, сейчас я не нуждаюсь в деньгах. Блэки снова вернул кредиты Ши Фэну. Он бы соврал, если бы сказал, что 20 тысяч кредитов его не привлекают. Однако он не мог игнорировать положение брата только из-за денег. Ши Фэн, естественно, понимал беспокойство Блэки. Он хлопнул Блэки по плечу и не смог сдержать улыбки. На его банковском счете в настоящее время находилось более 100 тысяч, и, скорее всего, за этот период сумма уже возросла до 200. Через 10 дней или около того он заработает еще больше. Не беспокойся об этом. Тебе тоже не нужно волноваться по поводу игровых шлемов. Разве я уже не сказал, что касается денег, предоставь это мне. Ши Фэн обладал воспоминаниями о своей прошлой жизни. Он также являлся в прошлом лидером гильдии Тени. Все начинается с трудностей. Хотя заработать первоначальные средства было чрезвычайно тяжело, если он сможет их получить, иметь дело со следующими вопросами станет на порядок легче. Если бы у него даже не было способа делать из денег деньги, как бы он смог превратить Тень во второсортную гильдию? Брат Фэн, ты не мог. Видя, что Ши Фэн был так уверен, первые чувства Блэки не были волнением или счастьем. Вместо этого он дрожал. Он беспокоился, что Ши Фэн мог сделать что-то плохое, например, стать богатой женщиной, чтобы получить такую сумму. По сравнению с займом денег, это был гораздо более ужасающий сценарий. О чем ты думаешь? Не забывай о нашем сотрудничестве с Нежным Снегом. Это просто ее компенсация. Мы больше не бедняки с пустыми карманами. У нас уже есть средства, так что расслабься. Ши Фэн закатил глаза. Мышление этого парня со слишком большим уклоном не в ту сторону. Ши Фэн не раскрыл истинной правды. В противном случае, ему будет очень трудно это объяснить. Поэтому он просто перекинул все на Нежный Снег. В любом случае, Нежный Снег являлась великой богиней, которую все знали. Когда Блэки услышал Ши Фэна, на него внезапно снизошло озарение. Он послал Ши Фэну взгляд, полный поклонения. Возможность завоевать благосклонность снежной богини была мечтой каждого мужчины. Как и ожидалось от брата Фэна, его методы были просто слишком крутыми. Глава 92. Виртуальная реальность. В изысканно украшенном кабинете крепкий мужчина с густыми бровями сидел в офисном кресле, постукивая пальцами по столу. Другой рукой он листал толстую стопку резюме. «Тук-тук-тук, войдите», — сказал человек с густыми бровями глубоким голосом. «Брат Чжан, я сделал то, о чем ты просил». Уи осторожно открыл дверь и осторожно же вошел. Затем он в панике встал перед столом. Хотя парень не в первый раз встречался с руководством Тени, Чжан Лавэйм, каждый такой раз он все еще испытывал сильное давление. Уи всегда был напуган и взвинчен, когда говорил с этим человеком. В игровой студии Тень, если не считать Лань Хайлуна, положение Чжан Лавэя было самым высоким. Кроме того, Чжан Лавэй был чемпионом по боевым соревнованиям университета Цзиньхай. Он также являлся одним из горячих претендентов на звание чемпиона в городских боевых соревнованиях. Даже Лань Хайлун проявлял к этому человеку уважение, поскольку одна из главных причин, почему Тень стала настолько популярной в университете, была связана с личной славой Чжан Лавэя. «Сядь, расскажи мне об этом». Чжан Лавэй отложил резюме в сторону, указывая пальцем на кожаный диван перед столом. Хотя Чжан Лавэй выглядел дружелюбным человеком, Уи знал, что под этой внешностью скрывался бездонный ужас. Личность Чжан Лавэя была и порочной, и беспощадной. В противном случае он не смог бы подавить боевых экспертов, таких как Чжоу Юйху и других. Немного подумав, Уи собрал всю информацию в кучу и упорядочил в голове, прежде чем сказать: «Брат Чжан, остальные уже согласились. Только этот Блэки, камень в выгребной яме, вонючий и твердый. Он не согласится, несмотря ни на что, и он присоединился к недавно созданной игровой студии под названием «Нулевое крыло». Он даже сказал, что это ниже его достоинства, чтобы присоединяться к такой убогой игровой студии, как Тень. Не хочет присоединиться? Да, он даже вступил в игровую студию «Нулевое крыло». Чжан Лавэй слегка задумался и улыбнулся, однако в его глазах вспыхнул холодный блеск. Каково происхождение этой игровой студии «Нулевого крыла»? Почему я не слышал о ней раньше? Брат Чжан, игровая студия «Нулевое крыло» была основана студентом 4 курса по имени Ши Фэн. Я слышал, что у нее вообще ничего нет. Они только сегодня идут покупать свои игровые шлемы. Однако этот человек довольно богат. Он предложил Блэки базовую месячную зарплату в 20 тысяч кредитов. Он даже просил меня передать брату Чжану, чтобы ты прекратил попытки переманивать членов других игровых студий и занимался своей собственной территорией. Уи был очень зол, когда говорил. Когда я услышал это, даже я не мог вынести этого. Их игровая студия только открылась, но они осмеливаются бросить вызов тени. Брат Чжан, как насчет того, чтобы я взял несколько человек, чтобы поумерить их пыл? Ши Фэн, да, кажется, я слышал это имя раньше. Чжан Лавэй слегка нахмурил брови, пытаясь понять, откуда оно ему знакомо. Однако, подумав некоторое время, он все еще не мог вспомнить. Он покачал головой, говоря, не связывайтесь с ними. Через несколько дней университет будет проводить ежегодную вечеринку стипендиатов. Это отличный шанс для тени стремительно взлететь, поэтому у нас нет времени, чтобы тратить его на эти мелкие игровые студии. Верно. Организуйте вновь набранных членов и быстро повысьте их уровень. Гильдии в городе Белой Реки очень скоро начнут соревнования за честь получить первую зачистку подземелья на 20 человек. Мы также должны бороться за славу получения первой зачистки подземелья 5 уровня. Да, можешь быть уверен, брат Чжан. Я помогу им быстро подняться до 5 уровня, заверил Уи, хлопнув себя в грудь. В другом месте Ши Фэн повел Блэки с собой, чтобы купить 2 продвинутых виртуальных игровых шлема. Хотя современная технология виртуальной реальности была очень продвинута, базовый шлем был сделан дешево, ориентируясь на общие массы. Его степень синхронизации составила всего 80%. Тем не менее, продвинутая версия шлема может достигать 90% синхронизации, и 5 чувств пользователя станут гораздо более чувствительными. Хотя разница не казалась слишком большой, во время битвы между равными силами эта небольшая разница была бы определяющим фактором победы или поражения. Битвы в божественном домене всегда были битвами не на жизнь, а на смерть. Более того, наказанием за одну смерть становилось большое количество опыта и мастерства. Таким образом, большинство крупномасштабных игровых студий выделили бы продвинутый виртуальный игровой шлем всем своим официальным членам. Раньше у Ши Фэна не было денег даже на покупку базового игрового шлема. Однако теперь, когда у него и хватало, и он, естественно, не станет отставать в этом аспекте. Купив продвинутые игровые шлемы, Ши Фэн нашел хороший ресторан и заказал несколько высококлассных блюд. Они с Блэки ели, обсуждая будущее развитие игровой студии. Такая ситуация заставила Блэки почувствовать себя словно во сне. Божественный домен работал чуть больше 3 дней. Ши Фэн не только решил проблему игровых шлемов, но и привел его в высококлассный ресторан, чтобы пообедать и обсудить вопросы развития их игровой студии. Более невероятным было то, что Ши Фэн без колебаний дал ему зарплату в 20 тысяч кредитов. Сколько студентов мечтали о ежемесячной зарплате в 20 тысяч кредитов. С другой стороны, он почти не помогал Ши Фэну, тем не менее смог получить такую ставку. Хотя Блэки не произнес этого вслух, внутренне он был чрезвычайно тронут. Он чувствовал себя очень виноватым перед Ши Фэном, поэтому молча поклялся, что будет упорно трудиться, чтобы помочь другу. Ши Фэн и Блэки долго разговаривали. Они должным образом обсудили вопросы, касающиеся будущего развития их игровой студии. Они также готовились официально завербовать Одинокого Снега и других, создав настоящую игровую студию. Остальные вопросы заключались в том, чтобы найти место для организации их игровой студии, купить для нее помещение и обеспечить ее административное обслуживание. «Брат Фэн, предоставь это мне, поскольку я обычно ничего днем не делаю. Ты и так уже и уровни поднимаешь и деньги зарабатываешь. В любом случае, я специалист по экономике и менеджменту, так что для меня это отличный шанс показать свои навыки. Я гарантирую, что ты останешься доволен», – заверил Блэки. Он желал немедленно приступить к работе. «Хорошо, тогда я оставлю это тебе», – улыбнулся Ши Фэн. Он почувствовал огромное облегчение, когда всем взялся заправлять Блэки. После того, как они расстались, Ши Фэн послал сообщение своим родителям. Затем он выслал им 3000 кредитов, сказав, чтобы они больше не присылали ему на расходы на проживание. Парень сообщил им, что уже нашел хорошую работу, и что в состоянии содержать себя финансово. Ши Фэн все еще не был готов рассказать родителям обо всем. Если бы он сказал им, что заработал более 200 тысяч кредитов всего за несколько дней, они, скорее всего, не поверили бы. Так что он может делать это медленно, постепенно увеличивая высылаемые им суммы. Таким образом, его старики смогут постепенно принять это, считая разумным и справедливым. В 19 часов, после еды, Ши Фэн выпил бутылку питательной жидкости с ранга. Он надел недавно купленный продвинутый виртуальный игровой шлем, начиная свое завоевание в божественном домене. Войдя в божественный домен в этот раз, Ши Фэн почувствовал себя совершенно иначе, стоя у большого бассейна. Дует прохладный ветерок. Звуки воды, стекающие в бассейн, царапины и ржавчина, отчетливо видимые на стальных стенах, слабый запах машинного масла, даже ощущение манипулирования собственным телом стало гораздо более расслабленным. Ши Фэн согнулся на лестницу. Затем он вытащил свои мечи, вычерчивая ими линию за линией красивые узоры. Образы мечей то появлялись, то исчезали, создавая непредсказуемое ощущение. Эх, чувство, которое я испытывал, играя в божественный домен в прошлой жизни, наконец-то вернулось. Ши Фэн прекратил размахивать мечами, очень довольный своим нынешним состоянием. В своей предыдущей жизни Ши Фэн привык пользоваться кабиной виртуальной реальности, синхронизация которой может достигать 97%. Если бы в божественном домене не было системного интерфейса, индикаторов состояния и прочих подобных вещей, игроки были бы практически не в состоянии отличить реальный мир от виртуального. Привыкнув к своему телу, Ши Фэн почувствовал, что должен начать искать сердце Титана. Глава 93. Темный клоун. Винтовая лестница вела прямо в центр управления на верхнем этаже. Поднявшись на неизвестное количество ступенек, Ши Фэн достиг извилистого коридора, который вел к центральной зоне. Древние магические руны были вырезаны на стенах по обе стороны коридора, и, хотя прошло почти тысячелетие, этот коридор все еще освещался. Только некоторые части коридора разрушились, повредив магические цепи, выгравированные на стенах, и погрузив эти конкретные области в темноту. К счастью, немногие узоры были сильно разрушены, так что Ши Фэн все равно мог ясно видеть весь длинный, узкий и похожий на лабиринт коридор. Как только Ши Фэн ступил в коридор, снова раздался сигнал тревоги. Тревога. Внимание! Злоумышленник уже вторгся в зону крепости. Магический коридор. Активация часовым стражем статуи стражей. Затем Ши Фэн услышал громкий гул, доносящийся из коридора, как будто в движение пришла какая-то гигантская машина. Ши Фэн больше не осмеливался продвигаться медленно. Он немедленно использовал свиток скорости, мчась через магический коридор со скоростью полета. Сделав несколько поворотов в магическом коридоре, Ши Фэн обнаружил машину с мигающим красным светом. Хотя эта машина была размером с футбольный мяч, она постоянно производила сигналы тревоги, как будто это был инструмент, предназначенный для направления статуи стражей. Часовой страж обычный, уровень 10, НР 200-200. Ши Фэн сразу понял, как его так легко обнаружили. Этот часовой страж был как радар, он мог обнаружить врагов в радиусе 500 метров, и после обнаружения их, он включил бы тревогу. Расстояние между входом в коридор и этим местом было примерно около 500 метров, поэтому стражник смог сразу обнаружить Ши Фэна. Если Ши Фэн сможет от него избавиться, он сможет избавиться от тревоги в этой зоне. Однако эта вещь имела очень хорошие реакции. Она не позволит врагам подойти ближе, чем на 30 метров. Кроме того, если на часового стража хоть раз нападут, он изо всех сил попытается отступить. Одновременно это увеличит скорость вызова его союзников и абсолютно не даст врагу второй шанс для атаки. С этим было чрезвычайно трудно иметь дело. Похоже, у меня нет выбора. Я могу только попытаться. Ши Фэн обнажил оба меча. Он уже слышал сердитый рев статуи стражей, доносившийся из-за его спины. Исходя из его силы, борьба в этой узкой области приведет только к его собственной смерти. Его единственным шансом сбросить статуи стражей было избавиться от этого часового стража. Когда Ши Фэн приблизился к 30-метровому диапазону, как раз в тот момент, когда часовой страж собирался бежать, взгляд Ши Фэна зафиксировался на часовом страже, мускулы на его руках напряглись, и с силой всего тела, он выбросил оба меча. Сю. Оба меча полетели в сторону часового стража. Точный бросок. Дальность навыка точного броска составляла всего 30 метров, и это нанесло 150% урона его оружия. Часовой страж был крайне бдителен. Он быстро двинулся, увернувшись от летящего в него багрового клинка. Однако уворот часового стража, в свою очередь, поместил его на траекторию полета второго меча Шифена, клинка бездны, Пен. Клинок бездны пронзил часового стража, нанеся 211 урона и мгновенно его убив. Часовой страж убит. Разница уровней 4. Полученный опыт увеличен на 400%. Получено 800 ЕКСП. Шифен активировал порыв ветра, его скорость снова увеличилась, когда юноша бросился вытаскивать свои мечи, которые вонзились в землю. Затем он помчался к выходу из магического коридора. Без руководства часового стража, статуи стражи были похожи на слепых котят. Они тыкались повсюду, совершенно не способные найти Шифена. Спустя дюжину минут, избавившись от еще трех часовых стражей, Шифен, наконец, покинул магический коридор, прибыв в комнату управления. В центральной части комнаты управления был барьер. Внутри него была размещена железная сфера темно-серого цвета. Эта сфера из железа была сердцем стальной крепости и источником ее энергии. Это было сердце Титана. Я никогда не думал, что по прошествии стольких лет найдется кто-нибудь, кто придет в это место. Прежде чем Шифен смог рассмотреть всю комнату управления в деталях, он услышал глубокую усмешку, исходящую от входа в барьер. Этот звук заставлял кровь застыть в жилах. Ни один человек не был способен произвести такой звук. Только марионетка или труп способны говорить так бесстрастно. «Добро пожаловать в мою стальную крепость Барутию. Чтобы отпраздновать твое прибытие, я решил использовать твою горячую плоть и кровь, чтобы накормить моего малыша. Выходи, адская гончая». Шифен едва различал очертания гуманоидной формы жизни внутри барьера. Однако эта фигура, похоже, поглощала энергию сердца Титана, поэтому у нее не было лишних сил, чтобы справиться с Шифеном, и тварь решила отправить вместо себя своего питомца. Ау, ау, ау. Большая черная собака, вся покрытая пламенем, выбежала из-за барьера. Адская гончая, элита, уровень 15, НР 6000. Дерьмо, я пришел не вовремя. Брови Шифена слегка нахмурились, когда он увидел адскую гончую. Согласно информации из его предыдущей жизни, в этом месте определенно не было никаких форм жизни или монстров. Человек, который выполнил квест, смог безопасно забрать сердце Титана. Так почему же, когда настала его очередь выполнить задание, здесь появился таинственный персонаж, пытающийся украсть энергию сердца Титана? Однако Шифен подумал и о другой возможности. Этот таинственный персонаж сначала украл всю энергию сердца Титана. Между тем, игрок, который пришел сюда, просто забрал опустошенное сердце Титана. С другой стороны, Шифен случайно столкнулся с этим похитителем энергии. Но, к несчастью для Шифена, он даже не был способен победить питомца этой таинственной личности, не говоря уже о ней самой. «Раз ты хочешь сражаться, тогда давай». Шифен вытащил мечи, его внимание было приковано к медленно приближающейся адской гончей. По мере того, как расстояние до адской гончей непрерывно сокращалось, Шифен чувствовал, что окружающее пространство накалялось, отчего даже во рту пересохло. Шифен подумал о том, чтобы достать холодный напиток и насладиться им, но в настоящее время парень не мог небрежно двигаться. Как только он шевельнется, то сразу же обнажит слабое место. Как у монстра элитного ранга 15 уровня, интеллект адской гончей уже был очень высок. Именно по этой причине она неторопливо шла к Шифену. Адская гончая знала лучшее время для атаки. Как только Шифен откроет брешь, она немедленно укусит его со всей силой, не отпуская жертву до тех пор, пока та окончательно не умрет. В этом противостоянии, помимо всего вышеупомянутого, адская гончая к тому же была сильнее. Так что, естественно, она бы не ждала слишком долго. Ее ноги оттолкнулись от земли. Высоко подпрыгнув, она превратилась в огненный шар, а затем открыла свою пылающую пасть. Шифен откатился в сторону, уклоняясь от атаки адской гончей. Однако, как только адская гончая приземлилась, ее пылающие когти полоснули горизонтально. Шифен уже давно приготовился к этому, потому он использовал оба меча для парирования. Пен. Хотя Шифен не получил никаких повреждений, все его тело отлетело. Адская гончая немедленно открыла свою большую пасть, извергая обжигающе горячее пламя. Пламя полностью охватило Шифена, не давая ему убежать. Шифен стиснул зубы. Он использовал фантомного убийцу и в момент неминуемой опасности поменялся местами со своим двойником в воздухе. Двойник Шифена был немедленно поглощен пламенем, мгновенно превратившись в кучу пепла. Между тем, система оповещения показала урон около 3000. Даже если бы Ши Фэн принял удар с полным здоровьем и активировал свой спасительный щит, он все равно не смог бы выдержать эту атаку. Ши Фэн ясно чувствовал, насколько сильна адская гончая. Такой урон определенно не был чем-то, что мог нанести элитный монстр 15 уровня. Ее сила значительно возросла из-за сюжетной линии квеста. Согласно своему опыту, Ши Фэн оценил фактический уровень адской гончей выше 30-го, и это должен быть босс ранга лорда. Если питомец уже настолько силен, то как насчет его владельца? Видя, что пылающие когти адской гончей вот-вот обрушатся на него, Ши Фэн использовал оковы бездны. Даже если бы адская гончая была сильнее, она все равно была бы ограничена на 3 секунды. После чего Ши Фэн бросился к барьеру в центре комнаты. В настоящее время лучшим вариантом, которым обладал Ши Фэн, было схватить сердце Титана и быстро уйти. Однако, сразу после входа в барьер, Ши Фэн оказался шокирован, увидев истинную личность этого таинственного человека. Темный клоун. Ши Фэн сразу узнал личность этого таинственного персонажа. В душе был сильно удивлен, почему такой ублюдок здесь. Глава 94. Сердце Титана. Хотя Ши Фэн был шокирован, его ноги не переставали двигаться. Его фигура превратилась в остаточное изображение, когда он бросился к сердцу Титана, расположенному в центре барьера. Затем он использовал на темном клоуне наблюдательный взгляд. Неизвестно, Ши Фэн был шокирован. Кроме информации о том, что фигура действительно являлась темным клоуном, больше ничего не было видно, кроме вопросительных знаков. Для появления такой ситуации существует только две возможности. Первая состояла в том, что темный клоун экипирован продвинутым камуфляжным предметом. Другая заключалась в том, что его сила была просто слишком подавляющей, не позволяя базовому наблюдательному взгляду его идентифицировать. Совершенно очевидно, что в данном случае имела место последняя ситуация. Согласно воспоминаниям Ши Фэна, темные клоуны были группой таинственных форм жизни. Они всегда носили клоунскую одежду со множеством колокольчиков в качестве украшений. Они выглядели как люди, но не были людьми. Однако они не являлись и живыми духами. Каждый из них был чрезвычайно силен. Они могли просто появиться в любом месте, и приходили и уходили, не оставляя ни единого следа. Даже если это был дворец королевства звезд и луны, они все равно могли легко войти в него. Однако это мелочи. Ши Фэн ранее видел, как НПЦ Великий Друид третьего порядка погиб от рук темных клоунов. Их методы нападения были просто незабываемы. Атаки было невозможно избежать. Презренный человек, ты действительно смеешь врываться в это место? Лицо темного клоуна было завернуто в черную ткань, из-под которой виднелись только два горящих красных глаза. Хотя его разъяренное выражение не было видно, тон был чрезвычайно взволнованным. В данный момент полоса за полосой энергии зеленого цвета поглощалась темным клоуном. Очевидно, это был решающий этап, поэтому он не смог принять меры против Ши Фэна. Эта ситуация дала Ши Фэну шанс предотвратить эту церемонию ассимиляции и нанести темному клоуну тяжелый урон. Иначе, когда этот критический период пройдет, темный клоун, который способен убить даже великого друида третьего порядка, мгновенно убьет Ши Фэна одним взмахом руки. «Кибер, избавься от него для меня», — призвал темный клоун. Ши Фэн слабо улыбнулся. Видя встревоженный вид темного клоуна, Ши Фэн попытался нанести ему еще больший урон. Что касается адской гончей позади него, то она все еще была скована цепями. Было слишком поздно, даже если она попытается броситься на Ши Фэна. Рубящий удар. Ши Фэн использовал всю свою силу. Одно движение запястья, и раздался мощный взрыв. Клинок бездны превратился в полосу черного света, пронзающую магический круг, поглощающий энергию из сердца Титана. Ляск. Магическое оружие клинок бездны, который был успешным во всех предыдущих попытках, был заблокирован за пределами магического массива. Столкнувшись с массивом, он создал блестящие белые искры, когда сталкивался с магическим массивом, не нанося тому никакого ущерба. Жалкий человек, неужели ты думал, что такой слабый маленький мечник, как ты, сможет уничтожить мой магический массив? Просто сдайся и стань едой Кибера. Кто знает, может, я даже отпущу твою душу. В противном случае, приготовься к бесконечной боли после смерти. Темный клоун угрожал. Ты просто клоун, но ты смеешь нести чушь. Думаешь, у меня нет способов с тобой справиться? Ши Фэн усмехнулся. Он достал из сумки темно-серый магический свиток. Нет, Ты сумасшедший, ты знаешь, что пытаешься сделать. Темный клоун внезапно в шоке закричал, увидев этот темно-серый магический свиток. Похоже, ты знаешь свое дело. В худшем случае, мы оба умрем вместе. Ши Фэн тоже не хотел использовать этот предмет, но он все равно умрет, так почему его это должно волновать? Затем он развернул магический свиток, и его рот начал произносить заклинание активации. Это был один из трех магических свитков второго порядка, которыми владел Ши Фэн. Уничтожающий поток. Он обладал способностью пожирать все магические элементы, превращая их в ничто. Этот магический свиток относился к вершине магических свитков второго порядка. Внезапно магические элементы в центре барьера поднялись, становясь несравнимо сильными, после чего он начал разрушаться без каких-либо признаков остановки. Магический массив поглощения состоял из магических элементов, поэтому, естественно, он не мог избежать своей судьбы, рухнув и взорвавшись. Весь магический массив был похож на жареные бобы, издавая потрескивающие звуки. Магический массив разлетелся, сопровождаемый громким звуком, испуская полосу за полосой ослепительных ударных волн. Ши Фэн немедленно активировал защитный клинок, став невосприимчивым к урону от шести дальних атак. Затем он бросился к сердцу Титана. Однако забрать сердце Титана оказалось непросто. Ши Фэн либо должен был истощить всю энергию, которой обладало сердце Титана, либо ему нужен был ключ, чтобы снять барьер. К счастью, у Ши Фэна был ключ. Посреди взрывов Ши Фэн открыл барьер, защищающий сердце Титана, и положил то в сумку. Ударные волны, созданные разрушительным потоком, отбросили адскую гончую прочь, яростно ударив ей о стену. По стене паутинкой пошли трещины, после чего адская гончая тяжело приземлилась на землю и не встала. Однако ударные волны взрыва не причинили никакого вреда темному клоуну, как будто они только что прошли через его тело. Тело темного клоуна словно не существовало в этом мире. Однако негативная реакция от провала магической церемонии нанесла ему большой ущерб. Темный клоун молча уставился на Ши Фэна, намереваясь принять меры. «Хаэм, подходи, если сможешь». Ши Фэн презрительно улыбнулся и достал еще один темно-синий магический свиток второго порядка. Ши Фэн уже получил сердце Титана. Даже если он умрет, предмет квеста не может быть сброшен. Темный клоун тоже был чрезвычайно ослаблен, и в лучшем случае, он будет только немного сильнее его. У Ши Фэна все еще оставалось два магических свитка второго порядка. В худшем случае он погибнет вместе с темным клоуном. Он все равно мог воскреснуть после смерти, но если темный клоун умрет, то он действительно будет мертв. Посмотрим, кто кого боится. Презренный человек, на этот раз я тебя отпущу. Рано или поздно мы встретимся снова. И когда это время придет, это станет временем твоей смерти. Темный клоун отказался от мысли избавиться от Ши Фэна после того, как увидел магический свиток. Он только оставил после себя безжалостное замечание, после чего исчез из комнаты управления вместе с адской гончей. Ши Фэн молча подождал минуту. Убедившись, что вокруг него нет никаких движений, он вздохнул с облегчением. Однако парень не стал прятать магический свиток второго порядка. Он действительно не хотел использовать такой предмет и погибнуть вместе с темным клоуном. Однако, основываясь на интеллекте темного клоуна, он тоже сделает правильный выбор. Ши Фэн уже получил сердце Титана. Он достал свиток возвращения и начал читать. 30 секунд спустя Ши Фэн превратился в белое свечение, исчезая из комнаты управления. После того, как Ши Фэн исчез, темный клоун появился снова. Красное свечение, исходившее из его глаз, стало еще ярче. Он явно не ожидал, что Ши Фэн будет так осторожен. От начала до конца, Ши Фэн никогда не убирал магический свиток второго порядка. Иначе у него был бы шанс убить Ши Фэна. Жалкий человечишка. Метод, на который я потратил более 10 лет, чтобы поглотить энергию из сердца Титана. Когда я поправлюсь, я обязательно заставлю тебя желать смерти. Темный клоун взревел. Он резко взмахнул рукой, и десятки летящих клинков разрушили пьедестал, который потерял защиту барьера. С другой стороны, Ши Фэн уже вернулся в город Красных Листьев. В настоящее время количество игроков в городе Красных Листьев выросло еще больше. Улицы были заполнены игроками, продающими обычное снаряжение от нулевого до второго уровня и основные книги навыков. Ши Фэн посмотрел в свою сумку. Уже некоторое время, как на его счет перестали поступать золотые монеты, так что он решил пойти продать некоторые предметы, прежде чем сдать квест. Предыдущие кузнечные чертежи были уже распроданы. Ши Фэн достал еще 20 штук кузнечных чертежей мерцающего нагрудника и поместил их в аукционный дом для продажи партиями. В это время пришел запрос на связь от Нежного Снега. Через 3 часа встретимся у входа на кладбище Темной Луны. Подготовьте свою команду и принесите необходимые зелья. В этот раз наш Ураборос обязательно должен вырвать первую зачистку этого подземелья, так что мы будем с нетерпением ждать вашего выступления. Тон Нежного Снега был очень равнодушным, как будто она отдавала команду. Это совсем не походило на их сегодняшнюю встречу. Сделаю. Я обязательно прибуду через 3 часа, однако, Ши Фэн не обращал на это особого внимания, так как это было обычное отношение снежной богини. Он оценил время, решив, что успевает. Ни один из них не обменялся лишними словами, немедленно отключив связь. После этого Ши Фэн приобрел наборы карты «Твердые камни» на аукционе. Он также купил некоторые материалы, необходимые для изготовления снаряжения рангов таинственного железа и бронзового. После перемещения материалов в хранилище, Ши Фэн продолжил покупать магические свитки и необходимые зелья. Затем он побежал к руинам Белого Песка, чтобы сдать свой квест. Глава 95. Поглощение бездны. Блэки, как там у вас обстоят дела? На каком вы сейчас уровне? Спросил Ши Фэн. Повышение уровня в этой скрытой области просто потрясающе. Сюда до сих пор никто не добрался, чтобы украсть монстров, и сейчас все на 5-м уровне. Кроме того, мы получили много мяса и волчьих шкур, и наши сумки давно наполнились до краев. Сейчас мы готовимся вернуться в город и немного разгрузить наши сумки, взволнованно сообщил Блэки. За этот короткий промежуток времени они получили 4 предмета бронзового снаряжения 5-го уровня от гринда в лесных волчьих берлогах. Среди них был бронзовый посох 5-го уровня, который позволил урону Блэки прилично возрасти. Уже заполнены, вы, ребята, очень эффективны. Ши Фэн был слегка шокирован. Стек волчьего мяса состоял из 100 штук. Раньше Блэки и остальные купили много больших сумок. Ши Фэн никогда не думал, что они будут заполнены так быстро. Сколько же это было волчьего мяса? Если все это передать фиолетовому облаку, для приготовления пищи более высокого уровня, это принесло бы огромную прибыль. Хорошо, вы, ребята, передадите все свое волчье мясо женщине-клирику под ником «Фиолетовое облако». Просто назовите ей мое имя, когда встретитесь. После этого вы можете немного отдохнуть и обязательно купите некоторые зелья восстановления здоровья и маны, а затем ждите меня в торговом районе. Брат Фэн, мы собираемся спуститься в подземелье вместе со снежной богиней, взволнованно спросил Блэки, припомнив кое-что. Угу, так что хорошенько отдохни, вам придется поднапрячься после входа в подземелье, Ши Фэн кивнул, отключая связь. С другой стороны, Блэки чуть не подпрыгнул от возбуждения. Первоначально он думал, что Ши Фэн не приведет их в подземелье. В конце концов, их техника была не так уж велика. Они только выставят себя дураками, если пойдут. Однако, поскольку Ши Фэн решил взять их с собой, что еще они могли сказать? Предвкушение внутри Блэки росло. Ему посчастливилось спуститься в подземелье вместе со снежной богиней. Ну и что с того, что он опозорит себя? Даже так будет чем гордиться, рассказывая об этом другим. Независимо от того, что другие скажут, он будет игроком, который отправился в подземелье с снежной богиней в одной команду. Руины Белого Песка, город Каменного Молота. Когда мэр города Черная Борода увидел входящего Ши Фэна, он вышел вперед и радостно поприветствовал. «Брат Е Фэн, ты пришел. Фруктовый сок, который ты продал мне в прошлый раз, был слишком хорош. Он пленил всех в нашем маленьком городке. Теперь мы не сможем нормально спать, если не будем пить чашку перед сном каждый день», – пошутил Черная Борода. «Лорд мэр Черная Борода, вам нужно сердце Титана?» – спросил Ши Фэн и улыбнулся, вынимая сердце Титана. Когда Черная Борода увидел серый металлический шар, его рот внезапно широко открылся от шока. «Эта форма, этот цвет, эта текстура – все совпадало с сердцем Титана, упоминающимся в легендах. Верно, это сердце Титана. То, о котором говорится в древних летописях. Я никогда не думал, что смогу лично увидеть его в своей жизни. Брат Е Фэн, я действительно не думал, что ты такой сильный авантюрист. За возвращение славы нашим дворфам Черной Стали, я, представитель всех дворфов Черной Стали, искренне тебя благодарю». Черная Борода взволнованно принял сердце Титана, непрерывно благодаря Ши Фэна. Уникальный квест «Стальная крепость Барутия» завершен. награда. Один знак отличия черной стали, рекомендательное письмо черной бороды, продвинутая книга магии, 10.000 EXP. Репутация в городе Каменного Молота достигла поклонения. Большое количество наград ослепило глаза Шифена. Его уровень поднялся до 73%, почти достигнув 6 уровня. Такая скорость прокачки превосходила всех сумасшедших с передовой. Шифена не очень заботило количество опыта. А вот остальные пункты были очень важными. Награды на этот раз намного превзошли ожидания Шифена. Сердце Титана, в котором нет энергии, может превратить третьесортную гильдию во второсортную. Однако сейчас сердце Титана в руках Шифена еще обладало четвертью своей энергии. Шифен никогда не думал, что награда будет такой хорошей. В своей предыдущей жизни игрок, выполнивший этот уникальный квест, не получал такой щедрой награды. Игрок получил только рекомендательное письмо, промежуточную книгу магии и репутацию, достигающую уровня поклонения. Никаких знаков отличия черной стали. Знак отличия черной стали, чистое золото, уникальный предмет. Ограничение пользователя. Ефен. Знак отличия черной стали, самая высокая медаль чести среди дворфов черной стали. После экипировки, коэффициент успешности ковки увеличился на 5%. Мастерство имеет 10% шанс увеличиться на 1 дополнительное очко. При ковке существует 1% шанс увеличить атрибуты кованого изделия. Шифен был шокирован, увидев описание. Этот знак отличия черной стали был буквально божественным инструментом для ковки. Он был на несколько градусов сильнее кузнечного таланта. Особенно это касалось 1% шанса на увеличение атрибута. Это означало, что из 100 выкованных предметов будет один, который будет иметь увеличенные атрибуты. Если бы Шифен ковал предметы каждый день без остановки, у него не было бы проблем с изготовлением 300-400 единиц снаряжения. В свою очередь, у него будет 3-4 предмета с увеличенными атрибутами. То, что игроки сравнивали больше всего, когда играли в игры, было качеством их снаряжения. Даже если атрибуты на одном предмете были лишь немного выше, если сложить атрибуты всей экипировки, общая сумма позволила бы игроку значительно превзойти других. Независимо от того, был ли это ПК или походы в подземелья, игрок имел бы большое преимущество в обеих ситуациях. Хотя Шифен не знал, сколько атрибутов снаряжения будет увеличено, даже увеличение на 1 единицу приведет к увеличению цены этого снаряжения на несколько процентов. Если бы рост был большой, то цена увеличилась бы в несколько раз. Цена за 1 такую экипировку могла бы даже конкурировать с ценой за 10 подобных предметов. Знак отличия черной стали принес неожиданную прибыль. Главной целью Шифена было получить книгу магии и рекомендательное письмо, поскольку оба эти предмета были способны позволить гильдии подняться. Особенно это касалось книги магии. Более того, Шифен даже получил продвинутую книгу магии. Помимо обычной экипировки, Шифен мог также ковать и другие предметы, такие как накладки, пряжки с драгоценными камнями, алхимические палочки и многое другое. Среди них наиболее популярными были накладки, которые также пользовались наибольшим спросом. Как правило, накладки были способны увеличить защиту или атрибуты нагрудника. Все это зависело от качества и уровня накладки. Между тем, книга магии Шифена, полученная от Черной Бороды, предназначалась для изготовления усиленной версии накладок, мононакладок. Книга магии была уникальным предметом, и во всем божественном домене существовала только одна. В прошлой жизни Шифена именно этот предмет позволил гильдии заработать большую сумму денег, превратив ее из третьесортной во второсортную. Что касается рекомендательного письма Черной Бороды, оно было бы полезно только в городе Белой Реки, поэтому пока что Шифен не мог его использовать. Однако теперь, когда репутация Шифена в городе Каменного Молота достигла уровня поклонения, он мог купить несколько предметов бронзового ранга и даже ранга таинственного железа, которые будут привязаны к персонажу игрока при покупке. Кроме того, цены на эти предметы будут очень дешевыми, настолько, что даже среднестатистический игрок 10 уровня мог себе их позволить. Город Каменного Молота можно назвать лучшим местом для игроков, чтобы получить экипировку таинственного железа. Таким образом, многие игроки любили приходить сюда, чтобы зарабатывать репутацию. После того, как их репутация достигнет поклонения, они смогут полностью экипироваться снаряжением таинственного железа 10 уровня. К сожалению, было нелегко зарабатывать репутацию. Практически невозможно полностью экипировать себя снаряжением таинственного железа 10 уровня за счет одной только репутации. Более того, сет снаряжения таинственного железа, предлагаемый за репутацию, все еще был несколько слабее, чем бронзовое снаряжение сета Серебряной Луны. Так что игроки топ-уровня считали, что экипировать себя предметами за репутацию ниже их достоинства. Хотя Ши Фэн не будет экипировать эти предметы, у него имелось для них другое применение. Например, использовать их, чтобы прокачать клинок бездны. Клинок бездны должен был пожирать оружие, чтобы расти. Согласно его пониманию, чем лучше качество пожираемого оружия, тем выше возрастание атрибутов клинка бездны. Клинок бездны был похож на развивающееся оружие, поэтому он был намного мощнее, чем оружие эпического ранга и мог соперничать даже с легендарным. Если бы Ши Фэн должным образом о нем заботился, свойства клинка бездны определенно превзошли бы легендарное оружие. К сожалению, для такого подвига требовалось слишком много предметов. Даже если бы это был лидер второсортной гильдии, он не смог бы выдержать такую высокую цену. Также имелся риск столкнуться с огромной обратной реакцией. Именно поэтому многие игроки любили и ненавидели магическое оружие. Принимая во внимание атрибуты клинка бездны вместо того, чтобы скормить ему одно оружие ранга таинственного железа и 10 оружий бронзового ранга 5 уровней, Ши Фэн решил купить 11 штук ранга таинственного железа 5 уровня в оружейном магазине. Неизвестно, какое увеличение атрибутов даст такое действие. После чего Ши Фэн вызвал интерфейс для повышения уровня клинка бездны, а затем скормил ему все это оружие. Глава 96. Трансформация магического оружия. После выбора оружия, которое нужно поглотить, и щелчка по кнаке поднять уровень для клинка бездны, клинок бездны внезапно издал рев дракона. Бесчисленные черные языки пламени начали вырываться из лезвия меча. Затем черное пламя превратилось в голову дракона, немедленно укусив выбранное оружие. Дракон пожирал оружие одно за другим. В мгновение ока черное пламя поглотило все 11 оружий таинственного железа, и все их сущности влились в клинок бездны. Клинок бездны больше не походил на кочергу, и теперь от него исходило холодное ощущение остроты. Цвет и блеск лезвия также стали более простоватым, словно меч был покрыт пылью в течение многих лет. Когда Ши Фэн снова взял клинок бездны, оружие казалось немного тяжелее, чем раньше. Он ощутил освежающее чувство, обхватывая рукой рукоять меча. Затем Ши Фэн взмахнул мечом несколько раз. Хуа, хуа, хуа. Воздух был как бумага, издавая рвущиеся звуки, когда его разрезали на части. Босс оружейного магазина также являлся экспертом в ковке. Когда он увидел это, то чуть не уронил от шока челюсть. Он даже почти вытащил свою козлиную бородку. Обычное на вид оружие было настолько острым, что легко могло превзойти аналогичное ранга чистого золота. Если его правильно использовать, оно может даже одним ударом разбить бронзовое оружие. Хороший меч. Ши Фэн взмахнул клинком бездны еще несколько раз. Подняв меч, Ши Фэн почувствовал, что тот теперь ему подходит еще больше. Затем он проверил свойства клинка бездны. Клинок бездны, магическое оружие, одноручный меч. Сила атаки 39, все атрибуты плюс 14. Скорость атаки плюс 5, игнорирование уровней монстров на 5, атаки с вероятностью 15% могут нанести двойной урон, 10% шанс вызвать проклятие Рока, уменьшая все характеристики на 40%, продолжительность 30 секунд. Если владелец принадлежит какому-либо классу мечника, все уровни навыков плюс 2, увеличивает количество свободных очков атрибутов, получаемых за каждое повышение уровня на 2, уровень снаряжения 5, может быть повышен. Поглотите 10 бронзовых предметов 10 уровня и 1 предмет таинственного железа 10 уровня, чтобы повысить уровень оружия до 10. Может развиваться, неизвестно. Дополнительный навык 1. Фантомный убийца. Мгновенно создает двойника. Вы можете управлять этим двойником. Двойник будет иметь 50% от атрибутов оригинального тела и все навыки. В то же время двойник и оригинал могут меняться местами. Продолжительность 35 секунд, время восстановления 5 минут, дополнительный навык 2, оковы бездны, связывает врагов и предотвращает движение, уменьшая защиту на 100%, продолжительность 3 секунды, время восстановления 1 минута, дополнительный навык 3, разрез 9 драконов, мгновенно создает 9 призраков клинка бездны, каждый призрачный меч способен нанести до 30% урона. Продолжительность 24 секунд. Время восстановления 5 минут. Клинок бездны был лично создан мастером-кузнецом Алисом с использованием клыков королевского черного дракона в качестве материала. Это один из 36 знаменитых мечей и занимает 31 место. Однако этот меч был проклят королевским черным драконом. Помимо обеспечения владельца огромной силой, через определенный промежуток времени возникнет обратная реакция. Однако после того, как меч был перекован Джеком с использованием звездного кристалла, сила обратной реакции была значительно уменьшена. Если владелец не может подавить обратную реакцию, он получит проклятие королевского черного дракона, постоянное снижение всех атрибутов на 50%. Невозможно выбросить, невозможно продать. Атрибуты клинка бездны значительно увеличились. Только его сила атаки могла соперничать с двуручным оружием таинственного железа 5 уровня. Если учесть основные атрибуты, это намного превысило бы даже мифриловое двуручное оружие 5 уровня. Это было одноручное оружие, которое обладало разрушительной силой двуручного. Кроме того, одноручный меч был намного легче, и его скорость намного выше. Это означало, что клинок бездны обладал разрушительной силой двуручного оружия и в то же время легкостью и скоростью одноручного. Это была ужасающая сторона магического оружия, и только мастера-кузнецы были способны выковать такое снаряжение. С таким результатом, Ши Фэн с нетерпением ждал подъема клинка бездны до 10 уровня. Первоначально, Ши Фэн намеревался продать золотой большой меч 10 уровня, который он получил из Храма Солнца. Однако он отбросил эту мысль. Если бы он позволил клинку бездны поглотить это оружие, он задавался вопросом, насколько бы сильнее этот меч стал. Однако это была всего лишь мысль Ши Фэна. Добиться общего положительного прироста не удастся только за счет одного оружия. Ши Фэну, по крайней мере, нужно было бы соединить его с 10 мифриловыми оружиями 10 уровня. В настоящее время даже оружие таинственного железа было такой же редкостью, как перо феникса, не говоря уже о бесценном мифриловом. Убрав клинок бездны в ножны, Ши Фэн достал свиток возвращения и начал читать, возвращаясь в город красных листьев. Если бы он побежал обратно, то со 100% вероятностью опоздал бы. Если он заставит снежную богиню ждать, он даже подумать боялся о последствиях. Город красных листьев, торговый район. После того, как Ши Фэн вернулся к своему первоначальному облику, он внес некоторые незначительные изменения во внешний вид снаряжения Серебряной Луны. Теперь он больше походил на микс бронзовой экипировки. Если бы Ши Фэн появился перед Нежным Снегом в своем первоначальном виде, она определенно нашла бы в этом что-то подозрительное. Тогда Ши Фэну будет нелегко объясниться. «Брат Фэн, мы здесь!» Блэки встал и закричал, увидев Ши Фэна. Остальные тоже встали, чтобы поприветствовать, когда увидели приближение молодого человека, посылая ему благодарные взгляды. Если бы Ши Фэн не позволил Блэки взять их с собой, они, скорее всего, не смогли бы достичь 5 уровня так быстро, и, очень вероятно, все еще боролись бы в нижних рядах. В настоящее время большинство опытных игроков в божественном домене были 4 уровня, а меньшинство достигло 5. Тем не менее снаряжение, которое они использовали, ничем хорошим не выделялось. Если игрокам-ветеранам повезет, они могут получить 1-2 бронзовых предмета экипировки с хорошими атрибутами. Только очень опытные игроки обладали 6 или 7 бронзовыми предметами снаряжения. С другой стороны, у каждого из них теперь было 7 или 8 предметов бронзовой экипировки. Первоначально, только эта причина уже заставила их быть чрезвычайно благодарными Ши Фэну. Они все решили продолжать следовать за лидером. Они никогда не думали, что Блэки действительно захочет подписать с ними контракт, позволяющие им присоединиться к игровой студии «Нулевое крыло» и стать одними из ее официальных членов. Они также могут получать ежемесячную зарплату в размере 4000 кредитов. Они не были глупцами, играющими в игры только чтобы развлечься. Они знали, как обращаются с официальными членами в других игровых студиях. Условия для официальных членов высокопоставленных игровых студий в городе включали ежемесячную зарплату в размере только 3000 кредитов. Тем не менее многие ветераны все равно попытаются влезть в эти игровые студии любым способом. Между тем, они были просто кучкой свежих нубов, но на самом деле у них была ежемесячная зарплата в 4000 кредитов. Эта ситуация была для них как сон. Хотя они просили снизить предложенную зарплату, Блэки решительно отверг их просьбы. Он сказал, что Ши Фэн лично заявил об этом, и никакие изменения не допускались. Беспомощные, Они могли только подписать контракт, став официальными членами игровой студии «Нулевое крыло». Хотя сейчас они выглядели состоятельными людьми, в глубине души они прекрасно понимали свои сильные стороны. У них практически не было шансов быть приглашенными в игровую студию. Было бы хорошо, если бы они могли стать просто внешними членами, не говоря уже об официальных членах. Ши Фэн бросил взгляд на снаряжение. Основываясь на своем многолетнем опыте, он мог приблизительно оценить его характеристики. Основные атрибуты экипировки, которую носили члены его команды, определенно превосходили элиту многих небольших гильдий. Однако этого все равно оказалось недостаточно. «Давайте сначала прогуляемся к хранилищу». Все были в замешательстве. Что они собираются делать на складе? Однако они не подвергали сомнению решения Ши Фэна и только следовали за ним. Прибыв в хранилище, Ши Фэн забрал все снаряжение, которые могли использовать члены его группы. Он достал всю экипировку из сундуков с сокровищами, которые открыл в лунном лесу. Каждый предмет имел очень хорошие атрибуты. Все были ошарашены, когда увидели снаряжение. Они беспрестанно гриндили монстров и даже убили немало элит. Тем не менее, все их достижения вместе взятые, оказывается, даже не могли соперничать со снаряжением, которое Ши Фэн получил сам. Качество было, конечно, гораздо выше. Все это была бронзовая экипировка 5-го уровня, превосходящая аналогичную 2-го или 3-го уровней, которую они так стремительно получали. «Брат Фэн, серьезно, сколько элитных монстров ты убил?» Сердце Блэки наполнилось ужасом. Однако он не остался вежливым, меняя все свое снаряжение, которое можно было поменять. После этого микс снаряжения на нем был немного слабее, чем бронзовый сет 5-го уровня. Однако посох таинственного железа 5-го уровня, которым он владел, легко восполнял этот пробел. Другие члены команды также полностью поменяли свое снаряжение. Их основные атрибуты прямо сейчас намного превосходили элитных членов больших гильдий. Все они сменили дробовики на пушки. Даже если бы они сейчас вошли в подземелье на 20 человек, они все равно были бы полны уверенности. Ши Фэн осмотрел все атрибуты, удовлетворенно кивая, и сказал: «Пойдемте». Глава 97. Сбор героев. Долина Темной Луны, кладбище Темной Луны. Бесчисленные надгробия стояли вокруг полуразрушенной часовни. Среди ночи можно было услышать стоны агонии, исходящие от надгробий. Тем временем кобальды-ассасины бродили по темным и скрытым местам вокруг разрушенной часовни. Это было самое известное место долины Темной Луны. Из-за того, что это место было самым близким и первым подземельем на 20 человек, активированным около города Красных Листьев, оно имело большое значение для многих гильдий, расположенных в городе Красных Листьев. По сравнению с предыдущим подземельем на 6 человек, этому подземелью различные гильдии уделяли куда большее внимание. Это происходило потому, что командные подземелья и групповые подземелья были разными. Не только сложность для командных подземелий была выше, но и снаряжение, которое в них выпало, также было лучше. Более того, только зачистив командное подземелье, гильдия сможет доказать свою силу. Ко всему прочему, рядом с воротами телепортации каждого командного подземелья был гигантский список славы. На нем будут указаны названия команд и имена игроков, которые получат первую зачистку в подземелье, чтобы поздние посетители могли полюбоваться. Конечно, помимо первой зачистки, будет также записан рекорд самого быстрого прохождения, с зарезервированным рекордом, установленным в 3 часа. Пока команда превышала рекордное время, их имена записывались. Однако эта запись не была постоянной, а только временной. До тех пор, пока другая команда может получить еще более короткое рекордное время, они заменят нынешних держателей рекорда. В настоящее время игроки заполнили все кладбище Темной Луны. Помимо различных крупных гильдий из города Красных Листьев, было много временных групп, пытающихся бросить вызов этому командному подземелью. Ух ты! Как и ожидалось от соревнований за первую зачистку командного подземелья, снаряжение на этих парнях просто слишком великолепно. Наша временная группа вообще не имеет никаких шансов конкурировать с ними. Это вполне естественно. Почему бы вам не посмотреть, сколько раз эти гильдии зачистили подземелья 3-го и 4-го уровней. Даже команда, принадлежащая к самой слабой здесь гильдии, имела бы 7-8 единиц бронзового снаряжения на каждом своем члене. Посмотрите туда, на военный союз. Все его члены носят бронзовое снаряжение. Их лидер, железный львиный меч, носит сет волчий клык, который можно получить только из подземелья 4 уровня, логово Черного Волка. Снаряжение Железного Львиного Меча можно считать довольно хорошим среди гильдий без рейтинга. Однако взгляните вон на ту третьесортную гильдию, Небесную Корону. Экипировка на вице-лидере их элитной команды, Попутного Ветра, является сетом Дух Ветра, полученного из продвинутого подземелья 4 уровня крепости призраков. Игроки временных команд с завистью смотрели на экипировку команд гильдий. Они говорили о ней так, словно перечисляли ценности своей семьи, и чем больше они говорили, тем больше слюны вытекало из их ртов. Только элитные поти гильдии могли зачистить эти подземелья высокой сложности. Независимым игрокам, как они, оставалось только с завистью смотреть. Как раз в тот момент, когда все вздыхали от восхищения экипировкой этих элитных команд, пронзающей сердце из Альянса Ассасинов группу игроков, снаряжение группы было чрезвычайно унифицировано. Все 20 игроков носили одинаковую бронзовую экипировку 4 уровня. Среди них два серебряных кинжала, висевших на поясе пронзающего сердца, выглядели необычайно сияющими. «Черт, этого не может быть, верно? Это шипы близнецов, которые падают только с финального босса тяжелого режима крепости призраков», — в шоке закричал ассасин, который был фанатиком кинжалов. Внезапно руководители команды высшие эшелоны других гильдий искоса посмотрели на пронзающего сердце. Этот дизайн и цвет были точно такими же, как информация, отображаемая на официальном сайте. Как и следовало ожидать от второсортной гильдии, к силе Альянса Ассасинов нельзя относиться легкомысленно. Им удалось зачистить жесткий режим крепости призраков, и никто этого не заметил. Между тем, до сих пор мы убили только первого босса жесткого режима, с сожалением вздохнул Попутный Ветер. Хм, ну и что, если им удалось зачистить жесткий режим, мы все равно начнем с той же отправной точки. Сложность командного подземелья – это не то, с чем может сравниться групповое подземелье. Его зачистка зависит от данных всей команды. Железный Львиный Меч нахмурил брови, презрительно фыркнув. Парень считал, что его собственные методы не слабее, чем у пронзающего сердца. Если бы Железный Львиный Меч не попал в засаду Ефена, который заставил его потерять уровень, отряд, который он возглавлял, возможно, тоже смог бы зачистить жесткий режим крепости призраков. Интересно, когда лидер тени, Чжан Лавы, слышал обсуждение других гильдий, слабая улыбка появилась на его лице. Он был невероятно высокомерен, как будто не придавал значения ни одному из этих игроков. Присутствующие гильдии не желали подчиняться друг другу. В конце концов, божественный домен стартовал только недавно. Никто не знает, что принесет будущее. Альянс Ассасинов был таким мощным только благодаря своей сильной первоначальной основе. Тем не менее, первую зачистку кладбища Темной Луны нельзя получить, просто полагаясь на прочную основу. В лучшем случае Альянс Ассасинов будет иметь лишь незначительное преимущество перед другими гильдиями. Первая зачистка этого командного подземелья в этот раз приравнивалась к перераспределению власти в городе Красных Листьев. Тот, кто получит первую зачистку, повысит свой престиж в городе Красных Листьев, улучшит развитие гильдии, и это очень сильно повлияет на привлечение игроков. Все посмотрели на часы. До открытия кладбища Темной Луны оставалось еще больше 20 минут. Они все стояли рядом, терпеливо ожидая. «Сестра Снег, здесь очень оживленно», — Сяоюэ хихикнула, потянув за тонкую руку Нежный Снег после того, как окинула свое окружение. Нежный Снег кивнула. Она огляделась с безразличным выражением лица, холодным как лед. Девушка не обращала никакого внимания на присутствующих гильдий. Вместо этого, она искала кого-то. Хотя Нежный Снег и ее группа держались в тени, когда они прибыли на кладбище Темной Луны, все взгляды все равно неосознанно обращались к группе, включая верхние эшелоны различных гильдий. Они все еще имели шанс на конкуренцию в случае второсортных гильдий. Тем не менее, это была лишь мимолетная мечта, чтобы конкурировать с первоклассной гильдией. Главная причина в том, что разрыв между первоклассной и второсортной гильдиями был слишком велик. Разница была не только в количестве игроков в гильдии, но и в качестве этих игроков и финансировании. Просто стоя в этом месте, Нежный Снег вызвало большое давление на верхние эшелоны многих присутствующих гильдий. Что касается причины такого давления, то помимо неравенства между их гильдиями, неравенство между личными силами также было одной из причин. Если человек играет в игры виртуальной реальности, он наверняка знает о Снежной Богине. Однако это имя было похвалой не за потрясающий цвет лица нежного снега, а за ее пугающую силу, как и ожидалось от снежной богини. Снаряжение на ее теле, вероятно, самое первоклассное, которое доступно игрокам на этом этапе игры. Пронзающий сердце восхищался серебристо-красной боевой броней, которую носила нежный снег. Это был сет снаряжения пламенного света, которое можно было получить только из продвинутого подземелья 5 уровня, пещеры Лав. Альянс ассасинов так и не смог зачистить это подземелье. Более того, этот пламенный свет был сетом снаряжения ранга таинственного железа, который падал только на тяжелом режиме подземелья. Экипировка была намного лучше, чем любая другая, не говоря уже об алом мече огненного духа в руках нежного снега. Это был мифриловый двуручный меч 5 уровня. Само оружие могло легко сокрушить его пару шипов-близнецов таинственного железа. Давление, которое этот сет оказывал на других присутствующих экспертов, было огромным. В дополнение к снаряжению ранга таинственного железа Чжао-Юижу и Сяо-Юэр, группа нежного снега практически раздавила всех остальных на кладбище темной луны. Как эти специалисты теперь будут конкурировать с командой нежного снега? Почему он еще не пришел? После того, как она осмотрелась, на лице нежного снега появился слабый след холода, так как она не смогла обнаружить фигуру Шифена. Ха-ха-ха, снег, этот парень видимо понял, что он просто унизит себя, поэтому не осмелился появиться. Почему бы нам просто не позвать еще нескольких членов? Чжао-Юижу выпятила свои впечатляющие холмы, восхитительно смеясь. Чжао-Юижу заставила нежный снег немного задуматься. Первая зачистка кладбища темной луны была чрезвычайно важна. Если Шифен действительно не придет, то она должна подготовиться заранее. Как только нежный снег собиралась связаться со своими подчиненными, Шифен и его отряд подбежали. «Извините, я заставил вас всех ждать», — Шифен почесал голову, извиняясь. Хотя он и спешил, расстояние было слишком большим. Более того, по пути сюда они встретили крайне редкую элиту 5 уровня, так что потратили некоторое время впустую. Глава 98. Рецепт точильного камня. Не встречаясь больше дня, Шифен обнаружил, что нежный снег и другие члены ее группы сменили снаряжение. Все они были одеты в великолепное снаряжение. Сет пламенного света, который все они носили, был лучшим снаряжением для команды, доступным в настоящее время один. С этим снаряжением, пока лидер группы командовал должным образом, они определенно пройдут нормальный режим Долины Темной Луны после ознакомления с подземельем. Что касается кладбища Темной Луны, даже если Шифен теперь обладал полным сетом снаряжения Серебряной Луны, у него все еще было довольно много требований. Например, продвинутый рецепт точильного камня. Это была усиленная версия точильного камня. Рецепт этого предмета можно было получить только в командном подземелье. Более того, только боссы подземелья имели бы шанс его сбросить. Ты все-таки не забыл прийти. Достаточно. Поскольку ты уже здесь, выйдите из своей группы, и мы переформируем команду. Чжао Юиру изначально хотел подразнить Шифена, но нежный снег остановила ее на шаг раньше. Нежный снег еще была немного зла, но, бросив взгляд на Шифена, она с ужасом обнаружила, что Шифен достиг 6 уровня. В настоящее время игроки 6 уровня во всем городе Красных Листьев были игроками высшего эшелона. Раньше, когда она встречалась с Шифеном, его уровень не был чем-то особенным, чуть ниже среднего. Теперь, когда он оказался в состоянии так их нагнать, можно было видеть, что скорость прокачки Шифена была крайне быстрой. Что касается Блэки и остальных, стоящих позади Шифена, все они были 5 уровня. Они также были полностью экипированы бронзовым снаряжением, и среди временных команд такой стандарт был относительно хорош.